3 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня папа заметил, как я прячу между тетрадями больше 10 тысяч рублей. Спросил, откуда у меня такие деньги. А я сказал, что откладываю на свадьбу с Лизой Миллер. Огрызнулся, короче. Потому что не хочу ему ничего объяснять, надоело. Он сказал, не рано начал про свадьбу думать. Я спрашиваю, почему это рано? Надо сначала в себе разобраться. А я спросил, ты сам-то в себе разобрался? Он тогда сказал, ты чего? А я ничего,